к более глубоким слоям, возвращает нас другой мотив, который, как это можно доказать, является главным виновником парадоксальной реакции против мужа и влияние которого, по моему мнению, также проявляется еще во фригидности женщины. Благодаря первому соитию у женщины, кроме описанных, оживают еще другие прежние душевные движения, которые вообще противятся женской функции и роли. Из анализа многих невротических женщин нам известно, что они прошли раннюю стадию развития, в течение которой они завидовали брату в том, что у него имеется признак мужественности, и чувствовали себя из-за отсутствия этого признака, собственно, его уменьшения, обойденными или обиженными. Эту зависть из-за пениса мы причисляем к кастрационному комплексу. Если понимать под мужским желание быть мужчиной, то такое поведение можно назвать мужским протестом, название, придуманное Адлером, чтобы объявить этот фактор вообще носителем невроза. В этой фазе девочки часто не скрывают своей зависти и вытекающей из нее враждебности по отношению к более счастливому брату. Они пытаются мочиться, стоя прямо как брат, чтобы отстоять свое мнимое половое равноправие. В упомянутом уже в случае неограниченной агрессивности после коитус по отношению к любимому мужу, я мог установить, что эта фаза имела место до выбора объекта. Позже либидо маленькой девочки обратилась на отца, и тогда она стала желать вместо пениса ребенка. Некоторое время тому назад случай дал мне возможность понять сон новобрачной, который оказался реакцией на ее дефлорацию. Он легко выдавал желание женщины кастрировать молодого супруга и сохранить себе его пенис. Несомненно, было достаточно возможностей и для более безобидного толкования о желании продления и повторения акта. Но некоторые детали сновидения выходили за пределы такого смысла, а характер и дальнейшее поведение, видевший сон, свидетельствовали в пользу более серьезного понимания. За этой завистью из-за пениса проявляется враждебное ожесточение женщины против мужчины, которое всегда можно заметить в отношениях между полами, и самые явные признаки которого имеются в стремлениях и в литературных произведениях эмансипированных. Эту враждебность женщины Ференци, не знаю, первый ли, приводит путем соображения палеобиологического характера к эпохе дифференциации полов. Сначала, думает он, копуляция имела место между двумя однородными индивидами, из которых один развился и стал более сильным и заставил другой, более слабый, перетерпеть половое соединение. Ожесточение из-за этого превосходства сохранилось еще во враждебных склонностях современной женщины. Не думаю, что подобные размышления заслуживают упрека, поскольку, возможно, не придавать им слишком большого значения.